прервал звонок в дверь. На сей раз явился Питер Надоеда со своей самодовольной ухмылкой. «Но?» — спросила Клодия, сдерживая раздражение. Питер Надоеда перевел взгляд с Гая на нее и обратно и изобразил на физиономии нечто среднее между удивлением и гаденькой, понимающей усмешкой. «Надеюсь, я ничему не помешал?» Он бросил заговорщический взгляд на Гая, как бы говоря, «Не теряйся, приятель, мы друг друга понимаем». Клодия почти физически ощутила, как ощетинился Гай. «Что у тебя случилось на сей раз, Питер? Опять пакетики с заваркой кончились?» Надоеда, кажется, утратил свою обычную самоуверенность. Возможно, потому, что в 3 футах от него стоял Гай, весьма убедительно изображая каменный монолит. «У вас не найдется 2 кусочков хлеба? У меня, оказывается, не осталось». Клодия была готова на любую жертву, лишь бы избавиться от него. С другой стороны, ей показалось, что хлеба у нее самой едва хватит на завтрак. «Я сейчас посмотрю, но едва ли». «Немного поздновато попрошайничать у соседей», — резко вмешался Гай. «Кстати, в полумиле отсюда есть заправочная станция, которая работает круглосуточно. А при ней круглосуточно работает магазин». Питер Надоеда нервно улыбнулся. «Разве? Не знал. Наверное, недавно открылся». Чтобы показать, что его мужское достоинство отнюдь не пострадало, он бросил на Клодию взгляд, говоривший: «Не расстраивайся, я ведь понимаю, что ты была бы рада принять меня, если бы этот назойливый тип не стал поперек дороги». «Спокойной ночи, лепесточек!» Дверь за Питером закрыл Гай, на лице которого было написано нескрываемое удивление. «Лепесточек?» Клодия едва сдержалась, чтобы не рассмеяться, чувствуя за собой, однако, какую-то непонятную вину. «Он ужасно надоедливый тип, но время от времени мне его становится жаль, потому что мне кажется, что он очень одинок». «Одинок? Как бы не так!» Пол, приятель Кейт, однажды обрисовал сложившуюся ситуацию весьма красочно. «Этот нахал только и мечтает, как бы стащить штанишки с вас обеих. Или, если будете поощрять его визиты, он вобьет себе в голову, что у него есть шанс. Пройдет немного времени, и он облапает одну из вас потными руками. И не приходите ко мне с жалобами. Я вас предупредил». Все это можно было прочесть в глазах Гая, словно он сам произнес эти слова. «Он совершенно безобиден», — попробовала оправдаться Клодия. «Часто он заходит попрошайничать?» Девушка чуть было не ответила, что даже если она ежедневно раздает продукты всем нахалам, проживающим в Патне, его это не касается. Однако она почувствовала облегчение от того, что Гамильтон без труда отделался от надоедливого соседа. «Один или 2 раза в неделю. Не могу же я просто сказать ему, чтобы он отвязался?» «А почему бы и не сказать, черт возьми? От подобных типов только так и можно отделаться». Голос Гая был по-прежнему резок и холоден, хотя глаза немного оттаяли. «Вы слишком снисходительны». Чуть улыбнувшись, он отечески потрепал ее по плечу. «Спокойной ночи». Ночь выдалась далеко не спокойная. Клодия лежала в постели, укрывшись пуховым одеялом, и ругала себя за то, что, неизвестно зачем, упомянула о сестре Иммакулате.